Глава 9. Алиана Этри. Мой вопросительный взгляд метнулся к Эридону, и худшие подозрения подтвердились. Он прекрасно знал того, кто так бесстрашно проник в охраняемую крепость, и, кажется, испытывал мрачное удовлетворение от сложившейся ситуации. А вот я категорически отказывалась что-то понимать, как этот эльф здесь оказался. И почему он отличался от Эридона как ночь от дня? Кожа нового эльфа была темнее, а взгляд фиалковых глаз такой завораживающий и хищный, что я с трудом заставила себя снова дышать. «Кто я?» — тихим, бархатистым голосом спросил он. «Твоя смерть. Тебя устроит такой ответ?» «Если позову охрану, они не услышат. Но прибегут, если я использую боевое заклятие. Успею ли?» Не придумав ничего лучше, я послала легкий магический импульс к ошейнику Эридона. «Не устроит», — процедила я, не сводя взгляд с противника. «Одно движение, и твой друг умрет. Ни один мускул не дрогнул на идеально вылепленном лице. Эльф скосил глаза на своего брата, прикованного к кровати. И, кажется, убедился в том, что я не блефовала. Кадык Эридона нервно дергался. Он пытался вдохнуть, но у него ничего не получалось. «Опусти оружие», — приказала я. «И убирайся прочь, пока я не позвала охрану». Несмотря на внешнюю браваду, мне было страшно до одури. Что, если он, не обращая внимания на угрозы, нападет на меня? «Прекрати убивать Эридона, сука!» В фиалковых глазах запылал холодный огонь. «Иначе я за себя не ручаюсь. Я хотел убить тебя быстро ударом в сердце, но теперь буду делать это медленно». «Как это благородно угрожать женщине!» — прошипела я, разозлившись. «Почему бы тебе не встретиться лицом к лицу с одним из наших воинов? Готова спорить, не пройдет и мгновение, как ты окажешься в цепях и ошейнике». Кажется, это задело моего нового гостя за живое, и он шагнул ко мне, забыв об угрозе жизни его собрату. К сожалению, я не забыла. Эридон тихо хрипел, пытаясь сделать хотя бы маленький глоток воздуха. Еще немного, и его сознание погаснет. Ситуация оказалась безвыходной, но я бы никогда не простила себя, если бы стала убийцей. Я отпустила ошейник, ослабив его настолько, что мой пленник смог сделать вдох. Его тихий, задушенный хрип на мгновение отвлек от меня внимание второго эльфа, и я воспользовалась этим, чтобы сплести боевое заклятие. Не смертельное и не сильно разрушительное, но его будет достаточно, чтобы привлечь внимание стражи. И все же я тянула до последнего, стояла, замерев у двери, в любой момент готовая сорваться в безумный забег и закрыться в собственной спальне. У меня не было иллюзий насчет способности моего убийцы. Его бы это не остановило. Но он не торопился нападать. Смотрел на меня с яростью в глазах, но не трогался с места. Как будто ждал чего-то. Если сюда явится стража, темного, скорее всего, схватит и устроит публичную казнь во дворе. Несмотря на его явно враждебное поведение, мне этого не хотелось. Наверное, я была самоотверженной дурой, расставила жизнь плененного эльфа выше своей собственной, но с этим уже нечего было поделать. «Убирайся», — тихо попросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха и волнения. «Стражи уже в пути. Я активировала артефакт». «Она права», — хрипло добавил Эридон. «Здесь слишком опасно. Ты должен бежать». «Я никуда не уйду без тебя!» Яростный взгляд метнулся к эльфу. «И если для этого мне придется сразиться с сотней противников, они не будут с тобой сражаться!» Криво усмехнулась я. «Этот замок полон чистильщиков. Они просто накинут на тебя антимагическую сеть, и ты уже ничего не сможешь сделать!» «Я силен не только в магии!» Прошипел он в ответ. «Давай не будем это проверять», — примирительно предложила я. Ноги дрожали от напряжения. Я не могла позволить Эридону уйти. Сейчас, когда мое положение и без того пошатнулось благодаря клевете Вейда, побег раба окончательно меня потопит. Казалось бы, лучшим выходом было отпустить своего гостя, но он не собирался убираться. «Еще мгновение, и ты станешь таким же рабом, как и твой друг», — пригрозила я. Кончики пальцев покалывало от магии, она потрескивала в воздухе, и я мысленно благодарила собственную семью, что потратила много сил на мое обучение. Теперь, даже находясь в чужом теле, я вполне могла за себя постоять. «Что ж...» — криво усмехнулся темный и опустил нож, который сжимал в руке. «Так я, по крайней мере, буду всегда рядом со своим братом. А вот это не факт. Но учитывая, что я сама поймала лазутчика, я могла потребовать его жизнь себе, и он действительно вскоре окажется в этой самой игровой комнате рядом с Эриданом». «Что ж...» — вздохнула я. «Ты сделал свой выбор». Заклятие, долго сдерживаемое, сорвалось с пальцев и врезалось в защитный купол, выставленный эльфом. Не то чтобы я в него целилась, мой импульс лишь покасательный задел щит, но сила магии моего будущего раба не могла не впечатлять. Не прошло и нескольких мгновений, как в коридоре раздался топот множества ног. Я не знала, что задумал темный. Он стоял невозмутимо, скрестив руки на груди, как будто и вовсе не боялся своей участи. «Не боишься, что я прикажу тебя казнить?» — спросила я, пока мы еще были наедине. «Я не боюсь смерти», — усмехнулся эльф. «Но вместе со мной умрет и мой брат. Наши жизни связаны». «Проклятие. Похоже, мне придется приложить все свои силы, чтобы эти два идиота остались целы и невредимы». Эридан Айван. Я с самого начала не одобрял этот безумный план, но Люциан стоял на своем, и в какой-то момент у меня просто закончились аргументы. В итоге случилось то, что случилось. Мой безрассудный побратим оказался в руках жестокой суки, о которой в наших лесах уже ходили самые неприятные слухи. Хотя я, признаться, уже не так был склонен им верить, пока что Алиана Этри не сделала мне ничего плохого. Более того, если верить словам лекаря, что мне удалось подслушать, эта девушка была невинна, поэтому не могла совершить все те ужасные вещи, которые про нее рассказывали. Возможно, то, что она не желала эльфам зла, было правдой, но я никак не мог понять ее мотивов. Стражники ворвались в комнату, и я мысленно попрощался с жизнью. Сейчас этого идиота без суда забьют плетьми, а я покину этот бренный мир вслед за ним, потому что древняя клятва связала нас прочнейшими узами. Я все еще был привязан к кровати и мог лишь бессильно наблюдать, как ошалевшие поначалу воины застыли в дверях. «Что здесь происходит?» — спросил тот самый капитан, что приходил сюда прошлой ночью. А потом он заметил Люциана и защитный купол моего брата, заискрился от множества атак. «Стойте!» Алиана внезапно загородила собой Люциана. «Он моя добыча!» «Леди Этри!» Снисходительно усмехнулся капитан. «При всем уважении...» «При всем уважении это я поймала эльфа, и теперь он принадлежит мне. Он не выглядит пойманным». Опять же недоверчиво оскалился капитан. Он явно был не так прост, как мог показаться поначалу. Цепкий взгляд скользил по Люциану, оценивая. Он быстро сообразил, что к чему, и, кажется, составил картину произошедшего. «Однако теперь он пойман и наденет ошейник», — не сдавалась Алиана. «А после я сама решу, что с ним делать». «Только с одобрения господина Этри», — непременно заявил стражник. Его воины наполнили комнату, сделав ее внезапно слишком тесной. Я чувствовал себя уязвимым и благодарил лесных духов за то, что был прикрыт хотя бы покрывалом. Оказаться обнаженным перед десятком мужчин, жаждущих крови, то еще испытание. И мне уже довелось через него пройти, когда я попал в руки Вейда Ландера. Воспоминания об этом хотелось вырвать из своей головы с кровью и мясом, но я, к сожалению, не мог даже этого. «К «Как этот эльф оказался в ваших апартаментах?» Прищурившись, продолжил допытываться капитан. «Где именно вы его поймали?» «Здесь и поймала», — не стала скрывать девушка. «Слышали когда-нибудь о ловле на живца?» «Слышал», — понимающе кивнул капитан, затем повернулся к своим людям. «Доложите о случившемся Айвору Этри и выйду Ландеру». При упоминании имени своего жениха Алиана заметно поморщилась, но возражать не стала. Я надеялся, что у нее был план, потому что у меня его не было, да и Люциан непонятно о чем думал, врываясь сюда. «Обратите внимание на уязвимость в защите крепости», — сказала девушка. «Моя добыча слишком легко проникла на охраняемую территорию. Наверняка не обошлось без сообщников». Покачал головой капитан, и его взгляд обратился ко мне, как будто я мог чем-то помочь брату в своем прикованном состоянии. Я оскалился в ответ, чтобы позлить своего врага, но он лишь презрительно фыркнул и вновь сосредоточил свое внимание на Алиане. И мне сильно не понравился его плотоядный взгляд, как будто этот мужчина имел какое-то право на наследницу рода Этри. «Никаких сообщников не было», — тут же ощетинилась Алиана. «Я уверена почти во всех жителях крепости. Никто не стал бы помогать эльфам, кроме нее самой, если то, что она говорила мне, правда. Думаю, пытки помогут нам узнать правду», — хищно прищурился капитан. «Поверьте, я смогу разговорить кого угодно». А я думал, он простой патрульный. «Никто не притронется к моему пленнику», — сурово сдвинув брови, заявила Алианна. И мне показалось, она действительно готова была до конца отстаивать свое право на единоличное обладание Люцианом. Только зачем ей было прикрывать моего брата? Я все еще не мог уловить смысл в ее действиях. Возможно, спор продолжался бы и дальше, но из гостиной послышались новые голоса. Я посмотрел на Люциана. У него все еще был шанс сбежать, выпрыгнуть в окно и скрыться в ближайшем лесу. Но он все так же невозмутимо взирал на собравшихся и, кажется, никуда не собирался. Растолкав собравшихся стражников, в комнату протиснулся глава клана Като, Айвор Этри. «Это правда?» — хмурясь, спросил он у дочери. «Ты действительно самостоятельно поймала эльфа?» «Не просто эльфа», — самодовольно усмехнулась Алиана, как будто случившееся действительно было ее личной заслугой. «А самого настоящего дроу. Его в моей коллекции еще не было». Айвор несколько мгновений молчал, рассматривая застывшего у окна Люциана. «Почему он не убегает?» — прозвучал вопрос. «На нем нет ни цепей, ни печати». «Потому что я его поймала». Вздохнув, девушка бросила выразительный взгляд на моего брата. «И он сделает все, что я ему скажу». «И что ты планируешь с ним делать?» «Для начала надену на него ошейник», — ответила Алиана. «А потом накажу его так, что он запомнит это на всю свою жизнь». Я невольно усмехнулся, не поверив ни единому ее слову. И, как оказалось, зря.